Когда рев стих, Ахилл-Мария поднялся на ноги. Назабрали кровь и кишки, которые он поспешно стер перчаткой. По правую руку, метрах 20, вокруг воронки бегал человек, размахивал руками и вообще проявлял запредельную неадекватность. В клубах пыли виднелись стоящие фигуры в скафандрах. Комроты вызвал взводных по рации. — Это чей, Плесун? — Мой. Это Казимеш, кажется, — отозвался командир третьего взвода. — Быстро в БТР, пусть медицина вколет успокоительное. — Что с ним? — спросил Проспера, вырастая позади капитана. — Вопрос дерьмо. Коротко рубанул тот. — В самом деле глупый вопрос. Парень рехнулся со страху. Такое бывает с попавшими под массированный огневой удар РСЗО. В военной психологии из 20 века ходит неофициальный термин «синдром Катюши» для таких вот несчастных, чья голова не выдержала бесконечные секунды в море огня и воющей стали. «Ротные!» — завопил в динамиках голос Пина. «Не дрочим, не дрочим! Срочно выдвигаемся! Сейчас опять долбану!» Завопил так, что Ахиллу вдруг сделался тесен шлем. Но вовремя и по делу. Подлетели коробки. Рота взлетела на борты, подбирая раненых. Кто как и кто куда, не разбираясь. Мехводы рванули вперед, и началась гонка со смертью. Пока батарея перезарядит пусковые контейнеры, пока получит добро на повторный залп, есть фора, но неприлично маленькая, смертоносно неприличная. Ротные колонны разошлись веером. Командир старался занять, возможно, большее пространство, разрядить квадрат, который вот-вот снова накроет ракеты. Второй залп клонских комендоров лег со значительным недолетом. Кто-то там начислил слишком большую скорость движения. Повезло. А потом боевое охранение напоролось на клонский авангард, и начался бой. Поначалу шли успешно. Противник оказался несерьезный, обычная армейская пехота, то есть не соперник штурмовикам ни по выучке, ни по снаряжению. Втянулись в преследование, опрокинув врага первым же натиском. И тогда над пустыней показались флугеры, точнее их ракеты. По классике жанра следующим номером программы должен был стать удар с вертолета. Классика не подвела, на то она и классика. В 10 метрах над землей на скорости 400 шли черные, почти невидимые в ночном небе винтокрылые штурмовики. Шквал ПТУРов, курсовой огонь из скорострельных пушек, кассетные бомбы при пролете над квадратом, хвостовые пулеметы, разворот и вновь пушки. На этот раз прицельно, с разбором на средней скорости, а то и вовсе в режиме весенней. По ним ударили из всех стволов, начиная с уцелевших установок мобильного ПКО до автоматов и всережимных винтовок. Да что толку? Один винтокрылый штурмовик взорвался, пораженный лазером. Два вертолета дымя потянули к горизонту. Остальные же врубили реактивные турбины и скрылись. В это время фланговые доложили, что обстреляны с десантных вертолетов, которые высаживают бойцов численностью до полка. Пришлось спешно отступать. Во время ретирады бригада попала на свежее минное поле, которое услужливо выставили штурмовики на развороте, прямо по ходу маршрута из контейнеров дистанционного минирования. Отходящую бригаду вновь накрыла волна взрывов. После этого отступление не превратилось в бегство лишь чудом. Все-таки штурмовые части. Хотя потери были серьезны. Четверть бронесредств, включая самоходное орудие, так и не сделавшие ни одного залпа. И что совсем нехорошо, почти все установки ПКО, которые, само собой, числились у неприятеля в первоочередных целях. Генерал фон Тилли озаботился арьергардным прикрытием, и бригада начала откатываться к Хардаду. Впереди ее ждали 100 километров песка. В арьергарде же остался батальон Салмана Эстебана, которого, в свою очередь, дожидались огонь и смерть. «Выдвинуть пулеметы на бархан», — приказал Ахилл-Мария, поглядывая то на тактическую голограмму, которую высвечивал командирский планшет, то на черное поле перед собой. Поле сверкало сотнями вспышек, которые все приближались. песчаному холму подбежали четверо, залегли. Так, господствующая высота под контролем. «Там танки, командир», — доложил взводный. «Дистанция 9 километров, идут к нам, с бархана засекли. Координаты мне быстро. Поставить паразитов на сопровождение. Снайпера на бархан с наблюдателем, пусть корректирует огонь». Снайпер — это правильно. У него прицельный комплекс такой, что гениталии комара за километр разглядит. На левом фланге роты часто зарокотали орудия бронетранспортеров. «Что у вас?» «Пятый канал, связь с бронегруппой». «Охватывают фланг. Отсекаю огнем. Пока залегли». «Добро». Ахилл Мария стоял на коленке, пригнув голову. Пока он был в безопасности, прикрытый песчаной горой и стволами роты. Надолго ли? Треск очередей, уханье надствольных гранатометов, шипение плазмы в мятом одеяле пустыни подкатывались все ближе. «Батарея! Здесь батарея! Танки до 10 единиц, мы их ведем, ловите целеуказания!» «Так, принимаю». Через несколько секунд в тылу часто загрохотало. Самоходки в работе. Наконец-то появились цели, дали пострелять. Залп, другой, третий, четвертый. 15 секунд. Артиллерия заткнулась. Если они не сменили позицию, то их командира надо отдать под трибунал, потому что уцелевшие танки сейчас ответят. И они ответили. Над барханом метнулись огненные хвосты. Баллистические вычислители клонов экстраполировали координаты по траекториям снарядов. В тылу снова рыкнул грохот, но куда более сильный. Темнота просияла пламенными цветами. Черт его знает, попали или нет. Доклад по танкам. «Командир, вижу, 4 машины встали, остальные отворачивают с курса». «Пора отходить, совсем пора, очень пора», — подумал капитан. «Что, не кисло нам всыпали?» Рука хлопнула по плечу, а рядом на песок приземлился увесистый зад Салмана Дельпина. Почему-то в комбинезоне, без скафандра, только лицо скрывала кислородная маска. «Это тебе, господин Армандат, не жулье всякое шугать по тримезианскому поясу». Ахилл Мария вздрогнул от неожиданности. «Салман, ну нельзя же так подкрадываться!» «А-ха-ха!» Салман рассмеялся. «Что вообще происходит?» Салман хмыкнул и ответил, перерезав горло пальцем. «Вот что! Одну самоходку выбили. Комполка убит». «Как убит? Они же отступают. Мы же тут одни батальоном». «Хренальоном», — передразнил его Салман. «Банально. Только что танки отстрелялись ракетами, так? Первый залп дали с перелетом. У них дальность 30 км. Угодила точнёхонько в штабную машину. Все в фарш. Замри. Удар шип Ахилла наземь. Рядом улегся Пина, прижимая товарища рукой. Не шевелись». Послышалось тревожное шр. «Беспилотник. Чертов беспилотник». Все еще лежа, Ахилл Мария рявкнул в рацию. «С бархана, все с бархана». И вовремя. Бойцы чуть не кувырком рванули к подножью, когда верхушка горы вздыбилась, как норовистый жеребец. Тонны песка взлетели в небо, чтобы просыпаться прахом о крест. «Молодцом!» — похвалил Салман, вытаскивая голову из черно-желтой кучи. «Соображаешь?» «Уходить нам надо». «Куда? Без приказа?» «Я запрашивал штаб бригады, требовал артудар и авиаподдержку». «И что?» «Послали меня вот что». — Говорят, ты персонального линкора не желаешь. Какие силы противостоят, что за части, численность, направление? — Ну и? Ахилл Мария извлек автомат из песка и посмотрел на поднимающегося комбата. — Языка буду брать, без «и». Усмешка за преградой забрала. — Сам? Ты же командир. — А кто? Может быть, ты? — Я все на зама оставил. Так что не дрейфь. Организуй-ка лучше контратаку, пока я пробираюсь. В общем, я пошел. Куда ж ты пошел без скафандра? В броне нельзя. Все средства слежения настроены на сигнатуру скафандров. Сразу засекут. Да и сейсмодатчики. Я ж без выкладки 120 кило. Если с выкладкой... Бывай, короче. И огромная фигура Салмана вдруг обратилась стремительной тенью, канувшей в ночи. Ахилл-Мария успел только угадать направление на левый фланг. Он взбежал на бархан и залег в воронку рядом с пулеметчиком. Смертоносный агрегат бился в конвульсиях, засыпая поле оперенным вольфрамом. Перед огневой позицией было черно от поддонов. Ночь навалилась на капитана сотнями вспышек, неясных теней в складках песка и хлопками пуль. По бокам рассыпались выстрелы его солдат. Он выпустил из наспинного контейнера последнюю стрекозу, выбрал свободный ход на спуске и уставился в панораму, ожидая, когда картинка прояснится. Первым, что Ахилл-Мария увидел, были далекие метки атакующих вертолетов. Пока еще далекие. Приклад легнул в плечо, когда зенитная надкалиберная граната покинула ствол. С панорамы стерлась одна красная рамка, но их было много, очень много. Ночь. Пулемет, заходящийся бешеным дятлом. Ложе на сгибе локтя. Вертолеты. «Комета, как прием? Это Берник, спешите видеть, то есть слышать. Чисто, командир?» «Держись левее и не забудь включить поле, а то знаем мы вашу манеру летать без щита на сверхмалых. Нас много. Все истребители 2-го ГУАКР, а еще 14-е авиакрыло и две эскадрильи Хагенов черт знает откуда. На Хардет привалили два европейских эскортника, герцог Берийский и принц Энгиенский, а также тяжелый Наполеон Бонапарт. Французы, конечно же. Хагены из какого-то из них. Позади над пустыней штурмовики, а в стратосферной недосягаемости, опираясь на титанировые крылья, парит Асмодей, координатор и наводчик нашего сектора. Держим плотный интервал. Высота полсотни метров, выше не забираться. Расходимся для атаки строго по моей команде, приказал Берник. Григорий Алексеевич олицетворял в тот момент страшную мощь, командир сводной авиагруппы в 150 флугеров. «Скорость 620. Да, вот так мы ползем, оставив Хардат за кормой. Лететь-то всего ничего, меньше сотни километров, поэтому и темп такой обидный. Эскадрильи Хагенов, идите в тылы ордера. Готовьте взять превышение 5000 по моей команде. Хагены — мои любимые тяжелые истребители. На одном из них я славно погулял в Тримезианском поясе. Очень полезная машина, особенно на дистанции. Будут нас огнем прикрывать, потому что впереди целая клонская авиадивизия. Надо к ним со всем уважением. Еще бы, такая силища. Под брюхо Дюранделя сыплются барханы. Я невольно подумал, что лаская ударной волной чертовски дорогой песочек. Это же почти чистый люксоген. Панораму, спроецированную на забрало, украшает множество меток. Рожденные ползать — наша пехота, синяя. Чтобы мы случайно их не задели, когда пойдем на штурмовку. Клоны растянулись красной змеей, огибая фланги. В тылу помечена батарея ПКО. Тоже специально для нас, чтобы по-глупому не подставились. Поверх мизансцены вьются метки клонских вертолетов, а с правого фланга разворачивается авиадивизия. 40 абзу, с десяток тяжелых варегн и сколько-то там штурмовиков. Все это видит Асмодей. А значит и мы.